Нижнее белье у меня сочетается по цвету. С тех пор, как я начала встречаться с Марком. Он любит шелк. Глава 8. Суббота, 13 августа. Дегустация. Прежде всего, мы занялись поисками ресторана. Мы подошли к этому вопросу со всей серьезностью, посетили множество заведений, изысканных и попроще, аскетичных, роскошных, ультрасовременных. Перепробовали все, что можно, но стоило нам войти в обшитое деревянными панелями фойе кафе «Роял», как стало понятно, это то, что нужно. Сегодня нам предложат 3 варианта каждого блюда, и мы продегустируем их в отдельном зале вместе с подбором вин и шампанского. Мы очень долго предвкушали дегустацию, а теперь она кажется почти обязанностью. Чуточку странно устраивать праздник, когда у Марка такой сложный период. Только жизнь не поставишь на паузу. Пока мы едем в метро, Марк читает новости в телефоне. Пытаюсь заняться тем же. На станции Ковент-Гарден он поворачивается ко мне. «Послушай, Эрин, я знаю, как ты всему этому радуешься. Однако давай договоримся прямо сейчас, что закажем еду и напитки подешевле. Мы, конечно, попробуем все и прекрасно проведем время, но что касается денег, давай в итоге выберем самые дешевые варианты. Все равно это 5-звездочный ресторан, и в итоге все будет вкусно. Ладно? Ты не против?» Я понимаю, что он хочет сказать. И он, конечно, прав. Как-никак, обед на 80 персон – дело не шуточное. И, честно говоря, вино от заведения у них просто изумительное. Лучше не бывает. «Хорошо, договорились. Только давай сделаем все, как полагается. Мы ведь можем доиграть до конца. Я хочу попробовать все, что есть. Почему бы и нет, правда? Такое бывает раз в жизни. Продегустируем, а в конце скажем. Хорошо?» «Да, отлично. Спасибо», — расслабляется Марк. Я сжимаю его ладонь, он в ответ мою. В его глазах мелькает что-то неуловимое. «Спасибо, Эрин, что ты понимаешь. На меня столько всего навалилось, я не всегда сдерживаюсь». Его взгляд скользит по ближайшим пассажирам. Они полностью поглощены своими телефонами или книгами. Марк наклоняется ко мне и понижает голос. «Когда у меня неприятности, я стараюсь разбираться с ними сам. А ты ведь знаешь, я давно с таким не сталкивался, поэтому мне сложно. Спасибо тебе». Я еще сильнее сжимаю его руку, кладу голову ему на плечо и шепчу. «Я люблю тебя. Все хорошо». Он ерзает на сиденье. Видимо, еще не закончил. Сейчас скажет что-то еще. Поднимаю голову. «Эрин, я должен тебе признаться». Он замолкает и вглядывается мне в лицо. «Мне становится нехорошо. Такие фразы всегда пробирают до печенок. Подготовка к плохим новостям». «В чем?» Мягко спрашиваю я, не желая его отпугнуть. Не хочу, чтобы он отдалялся. «Прости, что не сказал раньше. Мне все казалось, что такой разговор неуместен, а подходящее время никак не наступало, и это превратилось в проблему». Он замолкает. Глаза у него полны раскаяния. «Я отменил наше свадебное путешествие». «Ты что?» «Вернее, сократил. Мы поедем на Бора-Бора лишь на 2 недели вместо 3». Он продолжает изучать мое лицо, чтобы понять, как я отреагирую. «Ну ладно, сократил. Но не спросив меня, не сказав ни слова, не поговорив с будущей женой, тайком? А теперь, когда я согласилась сэкономить на угощении, он решил, что наконец может сказать. Ага». Я отчаянно пытаюсь осознать его слова, понять смысл. Ничего не выходит. «Это для меня важно?» «Вроде бы нет. Меня это не слишком беспокоит. Я не могу заставить себя обидеться. Не вижу повода. Я не возражаю. А должна? Может, дело в том, что он солгал?» «Разве он солгал?» «Не совсем. Просто не посоветовался. Но хоть сейчас рассказал. Хотя...» «Ведь рано или поздно Марку пришлось бы признаться, так ведь? Что ему оставалось? Не говорить, пока не сядем в самолет?» «Нет, он бы обязательно рассказал. Просто я была занята работой, и вообще 2 недели на тропическом острове — это здорово. Не просто здорово, а чертовски прекрасно. Некоторым людям за всю жизнь такого не выпадает. И что мне эти недели? Мне нужен только он. Я лишь хочу стать его женой, разве нет? Позже разберемся. Сейчас я не хочу его отпугнуть. Не нужно усугублять. Он совершил ошибку и сожалеет. На этом все». Я поднимаю наши руки с переплетенными пальцами и целую его костяшки. «Все нормально, не беспокойся. О деньгах поговорим позже. Давай просто получим удовольствие, ладно?» Он грустно улыбается. «Ладно, давай». И мы отрываемся по полной. В сверкающем зале, украшенном зеркалами и дубовыми панелями, мы садимся за накрытый белой скатертью стол, одинокой ладьей, дрейфующей в море полированного паркета. Дружелюбный официант приносит нам изысканные блюда, на которых художественно расположены сезонные угощения. Как только все виды закусок оказываются на столе, метрдотель описывает каждую и передает нам сдержанно оформленное меню с названиями и ценами, после чего исчезает за дверью, скрытой среди деревянных панелей, оставляя нас наедине. Мы изучаем меню. Закуски. Лобстер с кресс-салатом, яблоком и шафрановым соусом. 32 фунта за порцию. Устрицы на льду с луковым соусом, лимоном, ржаным хлебом и маслом. 19 фунтов за порцию. Спаржа с перепелиными яйцами и свекольно-сельдереевым соусом. 22,5 фунта за порцию. Умножить на 80 человек. И это только закуски. Я смотрю на побледневшего Марка, ничего не могу с собой поделать и раздражаюсь смехом. Он облегченно улыбается и поднимает бокал. Я поднимаю свой. «За то, чтобы обойтись без закусок?» «За то, чтобы обойтись без закусок!» — хихикаю я. И мы принимаемся за вкуснейшую еду, которая до последнего пенни стоит своих денег. Я радуюсь, что нам не придется за нее платить. В качестве основного блюда мы выбираем домашний пирог «Кафе Роял» с курицей и беконом, перепелиными яйцами, стручковой фасолью и сливочным картофельным пюре – 19,5 фунтов. На десерт решаем взять мусс из черного шоколада с компоте из дикой вишни – 13 фунтов. Плюс 30 бутылок домашнего красного вина, 30 бутылок белого и 20 игристого. Мы начинаем думать, что отлично выкрутились, а после кофе к нам присоединяется метрдотель Жерар и напоминает, что минимальная сумма заказа составляет 6000 фунтов. Нас наверняка предупреждали об этом еще в прошлом году, когда мы бронировали зал, но мы не слушали, а если и слушали, то не придали значения. Жерар говорит, что ничего страшного. Можно просто добавить к заказу послеобеденный кофе и сырную доску на 80 персон. Как раз получится недостающих 1300 фунтов. Мы соглашаемся. А что еще делать? Свадьба ведь через 3 недели. После чего сытые и преисполненные раскаяния спускаемся в метро на станции Пикадилли. Перед турникетом Марк хватает меня за руку. «Эрин, мы не можем этого сделать. Правда, даже смешно. Слишком дорого, согласна? Давай отменим все, как только приедем домой. Черт с ним, с залогом. Церемонию проведем в церкви всех душ, а потом отправимся в местный ресторан, например». «Или к моим родителям. Они могут организовать банкет в загородном стиле, ведь так?» Я смотрю на его руку, крепко сжимающую мою, и совершенно не узнаю его.